Задача. Представим, что в Толедо находят тетрадь с арабским текстом, и палеографы признают его написанным рукой у того самого Сида Ахмета бен Инхали, к которому Сервантес возвел своего Дон Кихота. Из текста следует, что герой, как известно, странствующий по дорогам Испании со щитом и мечом и любому бросающий вызов по любому поводу, закончив одну из своих бесчисленных схваток, обнаруживает, что убил человека. На этом фрагмент обрывается. Задача состоит в том, чтобы угадать или предположить, как поступит Дон Кихот. По-моему, есть три возможные версии. Первая негативная. Ничего особенного не происходит. Поскольку в мире галлюцинации Дон Кихота смерть — такая же обычная вещь, как волшебство и убийство человека, вряд ли потрясет того, кто сражается или верит, что сражается с чудищами и чародеями. Вторая патетическая. Дон Кихот ни на миг не забывает, что он лишь тень Алонсо Кихано, читателя фантастических историй. Воочию увидев смерть, поняв, что сон толкнул его на каянного злодеяния, он пробуждается от развязавшего ему руки сумасбродства, может быть, навсегда. Третье, самое, вероятно, правдоподобное. Убив человека, Дон Кихот не может допустить, что этот чудовищный поступок — результат наваждения. Реальность, следствие, заставляет его предположить, что причина столь же реальна, и он так и не вырывается из бредового круга. Остается предположить еще одно, правда, недоступное испанцам и даже Западу в целом. Для этого нужен более древний, изощренный и усталый мир. Дон Кихот теперь уже не Дон Кихот, а царь в одном из индуистских перерождений. Перед трупом врага постигает, что убийство и зачатие — деяние божественное или волшебной природы, и заведомо превосходит отпущенное человеку. Он понимает, что покойник так же призрачен, как оттягивающий его собственную руку окровавленный меч, как он сам и его прошлая жизнь, и вездесущие боги, и сотворенная ими вселенная.